«Вы меня очень огорчаете, фрау Кеслер. Эта девочка будет несчастна. Кто знает, май фройлен, сильно желать чего-нибудь, не есть ли это уже само по себе счастье? Говорят, не жил тот, кто не страдал и не плакал». Анна Сергеевна мгновение молчит, чуть побледнев, прижмурив веки. «Да, вот еще, фрау Кеслер, я давно хотела вас спросить, как относятся к Мане дети после этого? Попрекают, чуждаются? Это было бы так ужасно». «Не волнуйтесь, майн фройлен, дети вообще удивительно деликатны, я это наблюдала. Не скрою, у Мари есть враги». «Враги?» Глаза Анны Сергеевны полны ужаса. «Ха-ха, это право не так страшно, и Мари умеет мстить. Вы никогда не видали ее карикатур? О, это талант! Это наши образцовые ученицы, которые получают 12 за поведение. Они не терпят Мари. За что же?» «За то, что Мари богемы». «Что такое?» «Богемы неряшливо, небрежно, без привычек. О да, у нее нет привычек, взгляните в ее стол. Кавардак». «Ах, она всегда была такая». «Ну, конечно, она и не может быть иной. Она любит медальоны, серьги, все, что блестит, что красиво, выпросит, наденет и забудет отдать». «Фрау Кеслер, что вы говорите? Это ужас». «Успокойтесь, фройлен Анна. Она не ворует их, у нее просто нет чувства собственности. Но образцовые ученицы имеют мещанские души и не прощают Мари такой забывчивости». «Нет, это ужасно. Как можете вы с этим мириться, фрау Кеслер? Эту черту надо искоренять». Баварка весело смеется и треплет Анну Сергеевну по плечу. «О, либес фройлен, легче заставить реку течь назад, чем искоренить хотя бы одну черту, вложенную в нас природой. Неужели вы до сих пор этого не знали?» Анна Сергеевна поникает головой, как будто рушится последняя доска мостика, который держит ее над бездной. «Зато у Мари есть преимущество над многими из нас. Вещи не имеют власти над ее душой. На днях Соня Горленко подарила ей прелестное кольцо с бирюзой. У нас учится бесплатно бедная девочка Караулова. Когда она увидела это кольцо, она заплакала от зависти. «Хочешь?» – спросила ее Мари. Сняла кольцо и отдала ей. Весь класс ахнул. Так поступать могут только принцессы. Анна Сергеевна встает, щеки ее пылают. «Я не могу этого допустить. Она не должна брать таких подарков. Это не в наших правилах. Брат никогда не простит ей, если...» «Полноте. Никакие запреты и наказания не помогут. Отнимите у нее нынче подарки, завтра у нее будут другие. В этом возрасте, фройлен Анна, впервые пробуждается в нас инстинкт любви, и он безошибочно тянет нас к тем, кто для этой любви создан. Мари всю жизнь будет возбуждать сильные страсти. Что удивительного, если подруги обожают ее? Это, естественно, стало быть красиво, и я не могу этому мешать». «Вы делаете большую ошибку. Простите меня, фрау Кеслер. Маня бедная девочка, и ей предстоит скромная доля». «Гувернантки?» – подхватывает Баварка. «О, либес фройлен, повторяю вам, Мари создана для счастья. Когда ей говорят, что надо учиться на 12, она отвечает: «Зачем? Я знаю, что я хорошенькая, я буду богата, выйду замуж, а работать не стану». И она права. Лицо Анны Сергеевны становится угрюмым. «Бесприданница не выходит замуж, фрау Кеслер. Ей надо выкинуть эти мысли из головы, это скользкий путь. Запретите цветку благоухать, а жаворонку петь. Вы требуете от меня подвига, фройлен», — насмешливо говорит Баварка. «А я только бедная женщина, любящая солнце, детей, радость. И я даю детям только то, что имею». Когда Анна Сергеевна уходит, она вынимает из старенького портмоне зеленую бумажку. «Фрау Кеслер, вот деньги для Мани. Я не хочу, чтобы она нуждалась. Это мои трудовые деньги, фрау Кеслер, и они мне нелегко даются. Для меня, когда я училась, да и теперь, хочет она добавить, но сдерживается. Иметь 3 рубля на свои прихоти было бы целым богатством, и я не хочу, чтобы Маня приучалась к расточительности, но меня пугает эта легкость, с какой она берет все у других. До свидания, фрау Кеслер, подумайте над моими словами». Ночь. Глубокая тишина. Все давно спят в дартуаре интерната. Маня беззвучно сползает с постели и становится на колени. Слезы экзальтации горят в ее огромных глазах. Она молится своими словами, она не любит молитв. Как хорошо, что холод охватывает ее тело и что колени ломит. Как хорошо страдать и плакать жгучими слезами, которые уносят силы. Соня Горленко вдруг просыпается, как будто ее толкнули. «Опять?» — в ужасе шепчет она. «Маня, ты себя убиваешь!» Чего ты просишь у Бога, о чем плачешь?»